Под звездой Вифлеема. Небольшой городок Вифлеем находится в 7 километрах от Иерусалима. И хотя история его очень древняя, незаметен он был между другими городами Израиля. Когда патриарх Иаков шел со своим семейством из Вифиля на некотором расстоянии от Ефрафы, жена его Рахиль родила сына Вениамина. Сама она умерла, ее похоронили по дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над ее могилой памятник, который сейчас можно увидеть в долине Вифлеемской, хотя он имеет совсем другой вид. При разделении земли, обетованной между 12 коленами Израилевыми, при Иисусе Навине, Вифлеем с некоторыми другими городами был отдан колену Иудину. В Вифлееме жил Иессей, у которого было 8 сыновей. Когда пророку Самуилу пришло повеление от Бога избрать из семейства Иессея царя для Израиля, пророк пришел в Вифлеем, принес жертву и по указанию Божию тайно помазал на царство Давида, младшего сына Иессея. В Вифлееме царь Давид провел свои детские годы. Этому царю и пророку было обещано от Бога, что из племени его родится Спаситель мира. Однако потомки царя Давида продолжали царствовать в Иерусалиме, и вряд ли кто из них жил в Вифлееме. Поэтому никто и не думал, что в этом городе родится великий потомок царя Давида по плоти, сын Божий по божеству. Но пророк Михей открыл иудеям, что местом рождения Спасителя будет Вифлеем, и пророчески обратился к городу: «Вифлеем Ефрафа, ты мал, чтобы быть наряду с тысячами столицами иудинами, но из тебя произойдет у меня долженствующий быть владыкою Израиля». Это было за 700 лет до рождения Иисуса Христа, но чуткие к предсказаниям иудеи запомнили слова пророка Михея и нисколько не сомневались, что Спаситель родится в Вифлееме. Пролетали годы, проходили столетия. За это время город неоднократно подвергался нашествиям и опустошениям. Во времена нашествия царя Навуходоносора жители Вифлеема были выселены из города и рассеяны в Вавилоне, и никто не мог указать на потомков рода Иессея, от которых можно было ожидать рождения Спасителя в Вифлееме. Само племя царя Давида впоследствии потеряло власть в Иудее. Многочисленные потомки его, хоть и знали о своем происхождении от рода царского, были очень бедны и жили уже не в Вифлееме, а были рассеяны по всей земле иудейской. Но настало время рождения Спасителя, предначертанное Богом. В далеком от Иудеи Риме решили переписать всех подданных и иудеи, дорожившие своим богоустановленным разделением на 12 колен, дорожили и своим происхождением. Поэтому старцу Иосифу, бедному потомку царя Давида и деве Марии, принадлежавшей к тому же роду по отцу своему Иоакиму, надо было идти в Вифлеем, записаться в числе потомков Давидовых. Прибыли они в Вифлеем поздно вечером и не могли себе найти место для ночлега, так как по случаю переписи было очень много приезжих, и всем места в гостиницах не хватало. В библейские времена вокруг Вифлеема простиралась пустыня, где пастухи пасли овец и коз. Чтобы укрыться от дождя и зноя, пастухи вырубали в скалах пещеры, в которые загоняли свои стада в плохую погоду. Вот в одной из таких пещер, в так называемом вертепе, и нашло приют в ночь под Рождество святое семейство. И здесь, в этой пещере, У святой Девы Марии родился Сын, обещанный Богом Спаситель мира. Божья Матерь спеленала младенца и положила его в ясли на сено. Была тихая и ясная ночь. Все спало кругом. Никто не знал и даже не догадывался о том, что произошло. Не спали только пастухи, охранявшие свои стада около Вифлеема. Вдруг им явился ангел Господень, окруженный невиданным светом. Пастухи испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость для всех людей. В Вифлееме родился обещанный Богом Спаситель мира. Вы найдете младенца, спеленатого и лежащего в яслях». Внезапно в небе появилось множество других ангелов, которые славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем нам говорили ангелы». Они поспешили к городу и нашли в пещере младенца Христа, лежащего в яслях, и поклонились ему как Богу, а матери его рассказали о случившемся в поле. Над этой пещерой в 326 году византийская императрица Елена воздвигла храм Рождества Христова, а через два века император Юстиниан расширил и украсил его. С тех пор в главных очертаниях храма и в его архитектуре больших перемен не производили, о чем свидетельствуют богомольцы в своих многочисленных описаниях разных времен. Храм Рождества Христова остается в Палестине единственным храмом, который в течение вот уже почти 17 столетий не претерпел значительных разрушений. На протяжении всего этого времени в нем непрерывно совершались богослужения. В храм Рождества Христова когда-то вели три входа, потом два из них замуровали. Следы эти видны до сих пор, но и оставшийся вход показался слишком широким, так как его трудно было защищать во время вражеских набегов. Поэтому во входе оставили только узкий проход, а все остальное пространство заложили камнями. В настоящее время о прошлой ширине входа можно судить по сохранившемуся овальному завершению портала. Внутри храм разделен четырьмя рядами колонн из розового гранита с коринфскими капителями на 5 нефов. На колоннах и стенах храма заметны остатки росписи на библейские сюжеты, сделанные еще византийцами. Слева и справа от алтаря с роскошным иконостасом находятся узкие лестницы, которые ведут в пещеру Рождества, в которой Дева Мария родила божественного младенца. Площадь пещеры составляет 32 квадратных метра, и вся она отделана мрамором. В неглубокой нише храма устроен небольшой алтарь, в пол перед ним вделана серебряная звезда со священной надписью на латыни: «Здесь Девою Марией рожден Иисус Христос». Эта звезда более 2000 лет назад указала путь восточным мудрецам, волхвам, которые тоже пришли поклониться Иисусу Христу. Она вела их во время долгого пути и остановилась как раз над местом, над которым сейчас свисают лампады разных религиозных конфессий. Каждый верующий хочет приложиться к этой звезде или хотя бы дотронуться до нее рукой. В нескольких шагах от звезды три ступени ведут в грот, где находятся ясли Христовы, небольшая ниша в стене грота, куда Богоматерь положила сына. Рядом с церковью Рождества Христова находится монастырь францисканцев, расположившийся на том месте, где в библейские времена стоял дом Иосифа Плотника. Неподалеку от него церковь Святой Екатерины, где находится часовня невинных душ, на месте, где по приказу царя Ирода убивали младенцев и бросали их в колодец. Единственное место в Вифлееме, которое можно связать с именем царя Давида, это двор и колодец прославленного царя. Раньше они располагались на одной из узких улиц города и были окружены стеной. Из этого колодца доставали воду для царя Давида, когда он сражался с филистимлянами на Рафаимской равнине. Сейчас на этом месте находится греческий монастырь, основанный византийцами в VI веке. Здесь же можно посетить катакомбы, подземные захоронения монахов, живших в этом монастыре. На восток от церкви Рождества Христова идет улица Млечного Грота. На этой улице стоит францисканская церковь, воздвигнутая над пещерой, где у Богоматери, кормившей грудью божественного младенца, упало несколько капель молока на черный камень, сразу же после этого сделавшийся белым. С тех пор считается, что этот камень обладает чудодейственной силой. Сюда приходят матери, чтобы вымолить обильное питание для своих детей. Само слово «Вифлеем» обозначает «место хлеба», и это самое подходящее название для места, где появился Сын Божий, который был живым хлебом, сошедшим с небес.